прическа. А теперь мы поговорим с вами о волосах и о том, что с ними можно сделать, если вы собираетесь на собеседование. Ведь свой вкус можно проявить не только в одежде и аксессуарах, но и в прическе. Какой бы длинной волосы ни были, они должны быть всегда чистыми. Нет ничего хуже женщины, у которой неопрятная голова. Как бы красиво она ни была одета, все равно немытые волосы будут всегда на виду, и на это в первую очередь обратит внимание собеседник. Отсутствие прически будет не так заметно, как нечистота волос. В общем, на собеседование вы должны прийти только с вымытой головой. В противном случае вы рискуете не получить то место, на которое рассчитывали. Конечно, гигиена – это важно, но и то, как уложены волосы, тоже имеет значение. Если у вас длинные волосы, то для вас это не так трудно. Главное, что вам нужно соблюсти – это аккуратность и строгость прически. Не нужно никаких особых изысков и наворотов, иначе вы будете выглядеть, как будто пришли в театр, а не на собеседование. Если у вас короткие волосы, то в день собеседования тщательно уложите их, используя средства для укладки волос – мусс или гель. Прическа должна сочетаться по стилю со всей внешностью, чтобы не получилось так, что вы оделись в свободном стиле, а прическа была строгая и имела четкие линии. Такого быть не должно. Впрочем, как и наоборот. Вы оделись в классику, а на голове у вас творческий беспорядок. Все в вашем имидже должно гармонировать. Колготки, пиджак, обувь, прическа. Как это ни странно. Когда встречаешь женщину, у которой внешний вид как ассорти, костюм в одном стиле, прическа в другом, обувь в третьем, а макияж такой, как будто она собралась на маскарад, а не на работу, то создается ощущение, что она, не успев проснуться, надела на себя первую попавшуюся одежду и отправилась по своим делам. Естественно, что никто не то что брать на работу и разговаривать с такой женщиной не захочет. Давайте не будем ею уподобляться и постараемся, чтобы вас приняли на работу с самыми лучшими характеристиками. Итак, мы уложили волосы как следует, теперь самое время поговорить о том, как сделать хороший макияж.